Невидимый Мурза. Как-то подружились мышь и сокол и решили вместе пшеницу сеять. Вот посеяли они пшеницу, потом сжали, обмолотили, провеяли и, наконец, стали делить. «Давай делить поровну», — предложил сокол. «Сейчас я все по зернышку разделю на двоих». «Хорошо», — согласилась мышь. Поделил сокол весь урожай пополам, но вот одно зернышко лишнее осталось, одно на двоих никак не делится. «Мое», — говорит сокол. «Нет, мое», — не уступает мышь. Позвали они орла, чтобы их рассудил. Орел говорит соколу: «Склюнь его, да и дело с концом». Мышь только ухмыльнулась в ответ: «Ну что ж, клюй на здоровье. Ладно, не будем из-за одного зерна ссориться. Пусть друг сокол у меня переночует, а утром летит с Богом, куда глаза глядят». Пошел сокол к мыши в гости. Поели, попили друзья и спать легли. А ночью мышь встала, да как ударит спящего сокола саблей, чуть не убила. Тот едва из норы вылететь успел. С трудом поднялся раненый сокол на дерево и задремал на нем до рассвета. Рано утром пришел охотник, увидел сокола на ветке, прицелился и вдруг слышит: «Не стреляй в меня, охотник, я ранен». Удивился охотник, вертит головой туда-сюда, думает, кто это с ним разговаривает. Никого не увидел, снова прицелился, но опять кто-то простонал: «Не стреляй, охотник, я ранен». «Что за чудо?» — озирается охотник по сторонам, вокруг никого. Третий раз прицелился, а сокол камнем упал к его ногам и взмолился: «Не убивай меня, охотник, мяса с меня мало, пух мой весь в крови, лучше вылечи меня». Пожалел охотник сокола, отнес его домой к жене и говорит: «Возьми, да полечи его хорошенько». Взяла жена искалеченную птицу, промыла раны водой, припарила травами, смягчила мазями, и скоро раны его затянулись. А когда сокол совсем поправился, сказал он своему спасителю: «Иди, охотник, за мной». И пошли они вместе в путь-дорогу. Сокол по небу летит, охотник по земле идет, и вот остановились они на берегу моря. «Охотник, нам на тот берег надо», — говорит сокол. «Садись мне на спину, я тебя отнесу». Охотник сел к соколу на спину, поднялся сокол над морем, пролетел немного, да и сбросил охотника прямо в воду. Как стал охотник тонуть, спустился к нему сокол, подхватил его на крыло и дальше полетел. На середине моря опять сбросил сокол охотника в воду и опять поднял на крыло. И в третий раз сбросил он охотника и снова спас. А как долетели до берега, сокол ему и говорит: «Теперь, охотник, мы с тобой квиты. Ты в меня три раза целился, три раза страху нагнал, и я тебя напугал тоже три раза. Отныне мы с тобой неразлучные друзья. А сейчас я тебя отведу в дом своего отца. Он тебе будет за мое спасение предлагать все, что ты только не пожелаешь. Но ты ничего не бери. Проси лишь шелковый кисет, волшебный мешочек для табака». Как добрались они до соколиного дома, налетела на охотника соколиха мать, хотела его заклевать, а сокол ей говорит: «Постой, матушка, что ты делаешь? Это же спаситель мой!» «Раз ты спас нашего сына, — сказал охотнику отец сокол, — проси у меня чего хочешь». «Ничего мне не нужно, — ответил охотник, — будьте здоровы». «Нет, — покачал головой сокол отец, — так не положено. Одна рука другой не должница. За доброе дело полагается награда». «Ну, — говорит охотник, — тогда давай мне твой шелковый кисет». Принес ему отец сокола кисет. «Вот, охотник, тебе твой волшебный мешочек. Только не вынимай его из кармана. И тем более не открывай его, пока не переступишь порог своего дома». Охотник взял шелковый кисет и отправился в обратный путь. Проводил его друг Сокол, перенес через море, потом простился и полетел назад, в свое гнездо. Охотник побрел домой. Подошел охотник к своему селению, остановился на окраине и так разобрало его любопытство, что не утерпел он, достал кисет. «Дай-ка, — думает, — посмотрю, что это за вещица такая». Только охотник раскрыл мешочек, как тут же очутился посреди огромного базара. Вокруг все шумят, толкаются, спрашивают, кто сыра, кто хлеба, кто табака. Растерялся охотник, стоит в незнакомом месте, как громом пораженный. А тем временем стало смеркаться, звезды на небе зажглись, а бедный охотник не знает, куда ему теперь идти. Тут подходит к нему какой-то хромой человек и спрашивает: «Эй, охотник, что ты мне дашь, если я тебя отсюда вызволю и назад домой верну?» «Все, что захочешь, проси», — отвечает охотник, — «только отправь меня обратно». «Ладно», — говорит хромой, — «отдай мне то, что у тебя дома есть, а ты об этом не знаешь». «Хорошо», — согласился охотник, — «бери, пустяк это, наверное, какой-то. Все, что у меня дома ценного есть, я все знаю». Тогда взял хромой человек шелковый кисет, снова завязал его, и все разом исчезло. Вошел охотник в свой дом, жена его радостно встречает, за стол сажает, начинает угощать, поить, кормить, а потом и спрашивает: «Слушай, муженек, а что же это наш сын домой не идет? Где же это он запропастился?» «Какой такой сын?» — удивился охотник. «Да как же, пока ты за море ходил, у нас ведь сын родился». Искали, искали они сына, так и не нашли. А мальчика этого сразу, как отец домой вернулся, хромой себе забрал. Отвез его на остров между Черным и Белым морями и оставил там одного. Мальчик стал рыбу ловить, тем и кормился. Прожил он на том острове один оденешенек целых 16 лет. В один прекрасный день видит сын охотника. Прилетели на остров 3 белых голубки, сбросили с себя свои белые перья и превратились в 3 прекрасных девушек. Вошли девушки в воду, стали купаться. А юноша подкрался к ним незаметно и перья одной голубки припрятал. Вышли девушки из воды, 2 оделись в свои перья, обернулись птицами и улетели, а 3-я осталась одна на берегу. «Кто ты?» — закричала она. «Человек или зверь? Чудовище или прекрасный юноша? Выйди ко мне, покажись и верни мне перья голубиные. Нельзя мне без них, а в награду, хочешь, стану я твоей женой». Вышел юноша из кустов, отдал девушке белые перья, а она дала ему клубок и говорит: «Брось его на землю и пойдем вслед за ним». Покатился клубок прямо к морю и перекинулась над морем с острова на берег длинная песчаная дорога. Перешли по ней юноша и девушка на берег, а на берегу том город стоял. Поселились они в этом городе. Молодая жена стала хозяйничать, а муж нанялся в батраки к одному богачу. Однажды этот богач, проходя мимо домика, где жил батрак, увидел его жену-красавицу. «Чья это жена?» — спрашивает он слуг. «Того паренька, что к тебе в батраки нанялся». Рассвирепел богач. «Я его хозяин, такой жены не имею, а он, бедный батрак, такую красавицу в свой дом привел. Не бывать этому, я сам на ней женюсь». Устроил завистливый хозяин званый ужин, созвал всех знакомых и слуг и говорит: придумайте, как этого батрака извести, чтобы я на его жене жениться смог». Ели гости, пили, кутили, ничего придумать не могли. Только один хромой гость встал и говорит: «Послушай, богач, между Белым и Черным морями есть пара аистов. У одного клюв золотой, а у другого крылья серебряные. Велите своему батраку, пусть принесет вам тех аистов. Оттуда еще никто не возвращался, и он наверняка не вернется». Обрадовался богач, утром позвал батрака и говорит: «Есть у меня для тебя одно задание. Между Белым и Черным морями живут два аиста. У одного клюв золотой, а у другого крылья серебряные. Добудь их и принеси мне». Вернулся батрак домой печальный, рассказывает жене, что приказал ему хозяин. «Не расстраивайся», — утешает его жена, — «садись-ка лучше к столу и поужинаем». Сели они, поужинали, а потом жена вышла во двор и позвала: «Эй, араб!» И тут, как из-под земли, появился перед нею араб. Жена ему говорит: «Доставь мне двух аистов, одного с золотым клювом, другого с серебряными крыльями». «Сейчас», — ответил араб и исчез. Только батрак и его жена заснули, как раздался стук в дверь. Открыли они, а это араб принес двух аистов. Утром чуть свет разбудила жена мужа, дала ему птиц и говорит: «Как придешь к хозяину, дверь открой наполовину и скажи ему, что, мол, принес, что обещал. Если хозяин скажет „давай“, ты тогда аистов вперед себя пусти. А если ответит „не нужны“, развяжи им крылья и пусть назад летят». Пошел батрак к хозяину, приоткрыл дверь и говорит: «Я принес аистов». А хозяин отвечает: «Не нужны они мне». И батрак отпустил аистов на волю. На другой день завистливый богач снова позвал гостей и велел им придумать, как батрака извести. Гости едят, пьют, пируют, но придумать ничего не могут. Тогда встает тот же самый хромой и говорит: «Пошли его на гору Арагац. Пусть поймает там льва и приведет сюда. Пока он льва будет сюда вести, тот его еще по дороге растерзает». Утром завистник позвал батрака и велел привести ему живого льва с горы Арагац. Вернулся батрак домой печальный, рассказал жене про новый приказ хозяина. «Не печалься», — утешает его жена, — «садись-ка к столу и поужинаем». Сели они, поужинали, а потом жена вышла во двор и позвала: «Эй, араб!» Снова появился перед ней араб и спрашивает: «Что ты хочешь, волшебница?» А жена батрака говорит: «Принеси с горы Арагац живого льва. Только свяжи ему лапы, да пасть покрепче затяни». «Сейчас», — ответил араб. Только они уснули, раздался стук в дверь. Пришел араб и принес льва. Утром отдала жена связанного льва своему мужу и велела: «Отнеси льва хозяину, дверь настежь открой. Если скажет „давай“, развяжи льву лапы и пусти его в дом. Если скажет „не нужен“, отпусти. Пусть назад в лес возвращается». Понес батрак льва хозяину богачу, отворил дверь во всю ширь и говорит: «Хозяин, я льва принес». А тот отвечает: «Не нужен он мне». И батрак отпустил льва на волю. Снова богач гостей созывает, совета спрашивает, как от работника ему избавиться. Гости пили, ели, но придумать опять ничего не могли. Тогда опять встал тот самый хромой и говорит: «Но уж теперь-то мы его в такое место зашлем, что он оттуда никогда назад не вернется. — спрашивают его гости. «Где же на свете такое место есть?» А хромой отвечает. «Пошлем его разыскать невидимого работника Мурзу, который все делать умеет и во всякой работе помогает. Пусть найдет его и сюда приведет». Утром позвал хозяин своего батрака и приказал: «Иди куда хочешь, только приведи ко мне Мурзу невидимого работника, а не то отрублю тебе голову». Вернулся батрак домой печальный. Говорит жене: «Посылает меня хозяин за Мурзой невидимым работником, а если не приведу его, грозил отрубить мне голову». Вздохнула жена и говорит мужу: «В этом деле я тебе помочь не могу. Придется тебе самому идти. Вот тебе клубок, кинь его на землю. Покатится он перед тобой и приведет тебя к дому моей сестры. Ты ей обо всем расскажешь, может, она тебе сможет помочь». Взял батрак у жены клубок, бросил его на землю, покатился клубок, а батрак за ним пошел. И вот привел его клубок к маленькому домику. Вышла оттуда девушка и говорит: «Ну, здравствуй, милый зять. Что тебя ко мне привело?» «Пришел я за Мурзой», — отвечает батрак. «Сейчас узнаем, где он», — сказала девушка. Хлопнула она в ладоши, и тут же к ней во двор прискакали лягушки со всего света, из всех рек и прудов. А волшебница спрашивает: «Скажите, лягушки, с вами Мурза?» «Нет», — отвечают лягушки, — «не с нами и не знаем, где он». «Ну тогда ладно, возвращайтесь назад», — велела им девушка, а потом пригласила зятя в дом, накормила, напоила и говорит: «Вот тебе другой клубок, брось его, он покатится, приведет тебя к дому другой нашей сестры. Ей обо всем расскажешь, может быть, она тебе поможет». Взял батрак клубок, бросил на землю и пошел за ним. Остановился клубок перед маленьким домом. Вышла оттуда девушка и улыбнулась ему: «Тысячу раз добро пожаловать, милый зять. Искала я тебя днем с огнем, да увидала в ясный полдень. С чем ты ко мне пожаловал?» «Пришел я за Мурзой», — отвечает зять. «Сейчас узнаем, где он». Хлопнула она в ладоши, и тут со всего света, из всех морей и рек, собрались к ней во двор черепахи. Спрашивает их волшебница: «Скажите, черепахи, Мурза среди вас?» «Нет его с нами», — отвечают черепахи, — «и не знаем, где он». Пригласила девушка зятя в дом, напоила, накормила, спать уложила, а утром чуть свет разбудила, дала ему клубок и говорит: «Брось клубок на землю, иди за ним, приведет он тебя к дому нашей матери. Ей обо всем расскажешь, она тебе поможет». Бросил батрак клубок и следом за ним пошел. Докатился клубок до большого дома. Вышла из дома теща и спрашивает: «Что тебя ко мне привело, милый зятек? Зверь сюда не добежит, птица не долетит, а ты пришел. Заходи в дом да рассказывай». «Пришел я за Мурзой», — говорит батрак. Вышла теща на крыльцо, хлопнула в ладоши, и тут сколько было змей в долинах Арарата и Арагаца, все собрались к ней во двор. Теща спрашивает у змей: «Мурза у вас был, да куда подевался?» «Верно, был у нас Мурза», — отвечают змеи, — «но теперь нет его. Уже десятый день, как забрал его к себе змеиный царь и заставляет на себя работать». Накормила теща зятя, напоила, да спать уложила, а утром чуть свет дала ему новый клубок и велела: «Возьми мой клубок, кинь на землю и иди за ним следом. Приведет он к тебе высокому дворцу, где живет змеиный царь. Тихонько войди в этот дворец и спрячься за печкой, в которой хлеб выпекают. Сиди, не дыши, чтоб змеиный царь тебя не учуял, а то ужалит. Дождись, пока змеиный царь придет и скажет: «Мурза, собери на стол». Стол сам покроется скатертью, а на ней разные кушанья появятся. Сядет змеиный царь пировать, а как наестся, сам уползет. Тогда твой черед настанет. Выйди из-за печи и скажи: «Мурза, есть хочу, умираю, накорми меня». Накормит тебя Мурза. А как поешь, скажи: «Мурза, я за тобой пришел». И уходи из дворца. Батрак все сделал, как теща ему сказала. Спрятался за печкой, а как поел змеиный царь, да отправился спать, вышел из-за печи и говорит: «Мурза, есть хочу, умираю, накорми меня». Тут появился перед ним стол, на столе скатерть, на скатерти разные угощения. Поел он, попил и говорит: «Мурза, я за тобой пришел». А невидимый Мурза ему отвечает: «Давно бы так. Что ж ты раньше за мной не приходил? А то меня змеиный царь в конец замучил». «Но так где ты, Мурза, покажись», — говорит батрак. «Идем со мной, я уже ухожу». «А я уже в дверях», — отвечает Мурза. Прошел батрак немного, никого рядом не видит, спрашивает: «Мурза, ты где?» «Здесь я», — откликается невидимый работник. Дошли они до моря, тут и ночь наступила. «Мурза», — спрашивает батрак, — «что делать будем? Здесь заночуем или переправимся на тот берег?» «А зачем нам на другой берег?» — отвечает Мурза. «Я в один миг дом построю, в нем и переночуем. Закрой глаза, а теперь открой». Открыл юноша глаза, видит, стоит на берегу настоящий дворец. Вошли они в него, расположились на ночлег. Тут причалил к берегу перевозчик, вытащил свою лодку на сушу и глазам своим не поверил. Думает: «Недавно я отсюда на своей лодке отчалил, никакого дворца на берегу не было. Откуда же он взялся?» Зашел перевозчик во дворец, а там сидит батрак. Увидел он перевозчика и говорит: «Мурза, к нам гость пришел, накорми его». Вдруг откуда ни возьмись появился стол, а на столе угощение. Поел гость, попил, а батрак и говорит: «Мурза, убери со стола». И стол мигом исчез. Изумился гость, и захотелось ему такого же невидимого слугу получить. Тогда говорит он батраку: «Давай с тобой меняться. Я тебе свой волшебный рожок подарю, а ты мне своего невидимого работника отдай». «Чем же твой рожок хорош?» «А вот чем. Подуешь в него раз, выйдет из него конный отряд. Подуешь второй, выйдет пешее войско». «Хорошо», — согласился юноша, — «давай поменяемся». Поменялись они и легли спать. Утром батрак встал, взял рожок и вышел. Шел-шел он молча, а потом говорит: «Мурза, ты где?» «Да здесь я», — отвечает Мурза. «Разве я с ним остался бы?» Пришел батрак домой и рассказал обо всем своей жене. Выслушала она мужа и велит: «Пойдешь к хозяину, скажи, что не смог ты найти Мурзу». «Хорошо», — отвечает муж. Пришел он к богачу и говорит: «Не нашел я Мурзу, хозяин, прости меня». «Нет, не прощу», — рассвирепел богач. «Сейчас же велю тебе голову отрубить». «Ничего не поделаешь». «Руби», — ответил батрак и склонил голову. «Только позволь мне перед смертью на рожке поиграть». Достал он рожок, дунул раз, вышло конное войско. Дунул другой, вышла пехота. Приказывает батрак войску: «Отрубите голову моему хозяину. Он другому яму роет, так пусть сам в нее попадет». Вмиг расправились воины со злобным богатеем, а муж вернулся домой. Встретила его жена и говорит: «Пойдем лучше туда, где твои родители живут, и Мурзу с собой возьмем». «А я не знаю», — отвечает муж, — «в каком они городе живут. Я их никогда не видел, один на острове рос. Ты не знаешь, зато я знаю, сказала жена-волшебница. И прибыли они в тот город, где жил охотник со своей женой. Мурза им вмиг дворец выстроил. Вошли в него муж и жена, поужинали и легли спать. А пока они спали, Мурза слетал в дом охотника, взял его с женой на руки и спящими перенес во дворец к сыну. Встали утром охотник и его жена, глазам своим не верят. Не знают, как за ночь во дворце очутились. Тут выходит к ним навстречу молодая пара. «Вот твой отец, а вот твоя мать», — сказала жена сыну охотника. «А это ваш сын, тот, которого хромой у вас украл». Тут все от радости засмеялись и заплакали, устроили пир на 7 дней и 7 ночей. Так сбылись их мечты, так пусть сбудутся и ваши. Тут бы и сказочки конец, но с неба упали 3 яблока. Одно тому, кто рассказывал, другое тому, кто слушал, а третье тому, кто на ус мотал.